Каждый держал в одной ручонке галету, в другой — конфету, и еще по конфете было засунуто за каждую щеку. Лаша грыз кость, опершись на локоть. Глаза у него были дикие. Саяпи ножиком снимал с ребра длинную полоску мяса и, не жуя, опускал ее прямо в желудок. Они переговаривались с бригадиром, но слова «кеулькой» я не слышал. Вареная по кочевому рецепту оленина невесомо проскакивала в желудок. По-моему, ее можно было есть бесконечно. По подбородку у меня и по рукам за манжеты тек мясной сок, но я все ел и ел, никак не мог наглотаться. И запах животного изобилия, от которого утром трещала и кружилась голова, стал не то, что приятен мне, но стал чуточку ближе. Мы уехали через день. Саяпин остался в стаде, чтобы произвести окончательный осмотр и инвентаризацию. С нами поехал Шпиц, чтобы наладить в поселке нашу стационарную радиостанцию, а с собой взять портативную, специально разработанную для северных кочевых стад. Стадо у нас было одно, и Рулев рассчитывал, что 3 раза в неделю по часу у нас будет работать по совместительству один из 2 аэропортовских радистов. Перед отъездом Мыш сказал Рулеву: «Вы это... Извините меня за глупость. Я отпуска буду ждать». «О чем разговор?» — сказал Рулев. «Я же тебе всегда верил, Сизов Виталий Кириллыч». Так я узнал имя и отчество закройщика-пастуха по имени Мыш Маленький. «Ты, Мыш, не горюй!» — басом сказал Шпиц. «Я быстро вернусь. Будем держать связь со всем светом. Филиппины, Гонолулу, огненная земля. Я тебя с кем хочешь свяжу». «Жду», — сказал Мыш и пошел прочь. Краем уха я подслушал разговор Рулева с Саяпиным. Саяпин жал на то, чтобы разыскать Кеулькая на вертолете. «Так и сделаем», — сказал Рулев, — «но только со мной». «Я что, не справлюсь?» — обиделся Саяпин. «Директор-то я, прошу это запомнить», — жестко сказал Рулев. «Кто есть начальство, я всегда помню», — сказал Саяпин. Он передал Лошаку какой-то сверток и тоже ушел. Лошак заливал радиатор вездехода горячей водой, потом копался в моторе. Ребятишки стояли рядом и смотрели на него, раскрыв рты. Хотя, конечно, в свои малые годы вездеходов, самолетов и вертолетов они видали больше, чем средний городской пацан. Лошак был мрачен и деловит. Всю обратную дорогу казалось, что вездеход сам бежал по старому следу. Я думал об обрывке подслушанного разговора между Саяпиным и Рулевым. «Вот рыбалку организую и займемся», — сказал Рулев. «А кто ее будет ставить?» «Из столбов по имени Мельпомен», — сказал Рулев. «Мельпомен-то, который праведник!» Саяпин хохотнул. «Что, дело не знает?» «Мельпомен дело знает. Только он праведник. А с праведника какая работа?» Саяпин еще раз хохотнул. И вот тогда-то он и повернулся к нам широкой спиной, зашагал к чуму. Все сплеталось, как в детективе. Среди тысячекилометровых пространств действовали знакомые, чем-то связанные между собой люди. Мельпомен, Саяпин, сельскохозяйственный кит Лажников, последний единоличник Кеулькой. Связи эти казались странными. Может быть, был в них даже элемент уголовщины. Но это уже не мое дело. Мы заехали на Константинову заимку и забрали там поручика и Северьяна. Свой кубаш они выполнили, и надо было до распутицы вывести лес. И тот, и другой казались одичавшими от сна, загара и грязи.